Глава 56. Как бы вы провели свой 81-й день рождения? Закройте глаза и представьте. Представьте, представьте, представьте. Страшновато, правда? Братья даром были навеселе. Вернее, весельем фонтанировал Ронан. Еще бы. Ведь именно из его комнаты вчера ночью в растрёпанно улыбающемся состоянии вышла моя Рокки. Я не стала ее допрашивать, да она бы и не позволила. Она просто пожала плечами, я просто пару раз моргнула, и мы молча разошлись из коридора, в котором столкнулись, по своим комнатам. Почему я должна переживать об этом? Рокки взрослая девушка, она знает, что делает. Ронан же еще ни разу не проявил себя с плохой стороны. Не то чтобы мы были долго знакомы, и у него был шанс проявить себя с какой-то стороны, кроме хорошей. Но он так смотрел на нее, почти как Геральт на меня в моей первой молодости. Нет, скорее как Арми Боффорд на меня перед своим отъездом из Вермонта. Не может быть, чтобы я выбрала не того парня. Нет, Геральт обожал меня. И Геральт изменил мне. Геральт был моей верностью, и Геральт был моим предательством. Это жизнь. Она сложная. Вечером, как и планировали, мы выбрались в город. Сначала поужинали в ресторане, я позволила братьям угостить нас в честь дня моего рождения, на что Рокки отреагировала поджатыми губами. Потом я решила заглянуть в художественный магазин, потому что после кинотеатра было бы слишком поздно. Магазин работал только до 10 часов, а сеанс в кино оканчивался в 11. Расхаживая между стеллажами с карандашами, красками, полотнами, мольбертами, я старалась не думать о том, как отношусь к тому, что оставшиеся на улице Ронан с Рокки обнимаются, и я вижу это через панорамную витрину магазина. Он хороший парень, так ведь? Рокки не посмотрела бы на нехорошего. Хотя я в этом не уверена. Ей ведь нравится бунт, а Ронан, в отличие от Гранта, как раз бунтарь. Кстати, а куда девался Грант? Рокки. Рошель застряла в магазине, а я предпочла остаться на улице, чтобы покурить. Оказалось, что не прочь покурить и Грант. Я одолжила ему одну сигарету из своей упаковки, пока Ронан умыкнул сигарету из моих губ. То ли он баловался, то ли всерьез не хотел давать мне курить. Начал обжиматься со мной, и хотя первое время я его отталкивала, все же позволила ему стоять со мной в обнимку. Он был теплый, улыбающийся и приятно пахнущий, так что мне было весело в его компании. Хочет обниматься? Пообнимаемся? Может быть, даже еще раз переспим? Но это никак не повлияет на то, что я сказала ему накануне ночью. Мне не нужны серьезные отношения. Кольца, растущий живот, дети, памперсы с какашками — это все не для меня. Вот хорошая встряска в постели — это да, хорошо. И так как Ронан оказался очень хорош в сексе, сейчас я все же позволила ему приблизиться ко мне впритык. Пусть эта близость разожжет в нем пламя на грядущую ночь. Курящему Гранду пристала какая-то старуха. В ответ на ее просьбу о мелочи он протянул ей 50-долларовую купюру. Женщина затрясла ей у себя над головой и с безумным блеском в глазах громко произнесла: «Мужайся! У тебя будет спутница жизни намного старше тебя, которая умрет немногим раньше тебя. Не будет у вас детей. Только два общих ребенка. Тебе племянники, а ей правнуки». Стоило старухе зайти за угол здания, как я резко отстранилась от Ронана. Что за бред? Рошель. Фильм был потрясающим. Правда, на новый триллер все билеты были распроданы, так что мы попали на старую французскую комедию с Пьером Ришаром и Жераром Депардье в главных ролях. Я смотрела этот фильм пару раз в конце прошлого века, однако сейчас он вызвал во мне совершенно новые эмоции. Теплота, спокойствие, тихое счастье, почти детство. В полупустом зале слева от меня сидела Рокки, безуспешно старающаяся игнорировать Ронана. В конце фильма он перетащил ее целоваться на задний ряд. А справа от меня до конца фильма просидел Грант, с которым мне было неожиданно комфортно хохотать с самых смешных моментов и обмениваться попкорном. У него был соленый, а у меня карамельный. После фильма Ронан с Рокки задержались, чтобы купить чипсов, Грант вроде как тоже за них зацепился, а я вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Немногочисленные зрители одинокими струйками или парочками расходились по парковке кто куда, а я в надежде насладиться звездами хотела уже запрокинуть голову, чтобы разочароваться их отсутствием в холодном осеннем небе, как вдруг заметила трех странных мужчин. На первый взгляд одному было немногим больше 40, а двум его спутникам — немногим больше 20. Все трое были очень сильно похожи между собой, словно близкие родственники. Светловолосые, худощавые, с острыми чертами лица и странным огнем в темных глазах. Все трое смотрели на меня так, что я вдруг беспричинно почувствовала себя мишенью, и главное, они направлялись прямо на меня, причем очень быстрым шагом. Неосознанно я как будто вся сжалась и сделала шаг назад к источающим теплый свет окнам кинотеатра, но сразу же в кого-то врезалась. Охнув от испуга, я обернулась и к своему неимоверному облегчению увидела Гранда. Трое мужчин резко затормозили буквально в метре от нас. Я снова смотрела на них, а они... Старшие смотрели на Гранда, а младшие на меня и таким взглядом, будто я была что-то должна ему. На мое плечо вдруг упала тяжелая рука Гранда. И в следующую секунду вторая его рука протянула мне, скорее, едва не врезала мне в живот, розового плюшевого медведя. «Вы что-то хотели?» — первым заговорил младший даром и еще более низким баритоном, чем говорил обычно. «Просто хотели узнать, где здесь туалет», — отозвался старший мужчина. «В здании». На сей раз в его голосе послышалась недружелюбная нота. Его массивная рука стала немного отяжелять мое правое плечо. «Спасибо», — только и выдавил мужчина, после чего прошел мимо нас вместе со своими парнями. Обернувшись, чтобы проводить странных незнакомцев взглядом, я увидела Ронана с Рокки, выходящими из кинотеатра, и резко отстранилась от Гранда, до сих пор не убравшего руку с моего плеча. Но стоило его руке соскользнуть с моего плеча, как я улыбнулась ему, прижав к себе плюшевого медведя. «Это мне?» «С днем рождения, взрослая ты наша». «Я не ваша, я своя». По примеру Рокки попыталась парировать я, но сделала это с мягкой улыбкой, а после не выпускала игрушку всю обратную дорогу до дома. Просто было по-осеннему прохладно, а игрушка была мягкой, как будто согревающей. Уже спустя полчаса после возвращения домой все разошлись по своим комнатам. Но я не сомневалась в том, что и этой ночью Ронан с Рокки разделят постель. Эти их вспыхнувшие словно вулкан отношения, те странные мужчины у кинотеатра, Грант со своей тяжелой рукой на моем плече и большим розовым медведем — все это собралось в один беспокойный ком. Я не сомневалась в том, что не смогу заснуть, и купленные новые кисти немного подрагивали в руке, так что на рисовании я тоже не могла сосредоточиться. Еще и этот раскрытый, но не разложенный чемодан нервирует. Не люблю беспорядка. Я подошла к нему. Решила разложить хотя бы нижнее белье, но в моих руках вдруг оказался пакет с костюмом для восточных танцев. По-хорошему, нужно практиковаться, чтобы не потерять навыки, но я решила надеть этот костюм вовсе не с целью практики. Купить и ни разу не надеть такую красоту — просто кощунство. А вдруг он мне вообще не подойдет? Лифчик будет большим или тесным, юбка вопьется в бока или будет спадать. Хотя бы эти мои опасения не оправдались. Костюм сел на меня так красиво, будто был сшит специально под мою новую фигурку. Я замерла напротив встроенного в шкаф зеркала, начав рассматривать свое тело. Такое молодое, такое стройное, такое упругое. Как будто сознание 80-летней старушки перекочевало в самый совершенный из всех возможных на этой земле сосуд, который, тем не менее, как и все сосуды, обречен на неизбежное увядание. Для чего мне это? Я не успела углубиться в философию жизни. Сбоку от меня скрипнула входная дверь, что заставило меня всерьез подпрыгнуть от испуга и резко обернуться. Грант. Я хотел поговорить с Ронаном о его отношениях с Рокки. Он днями напролет только и болтал об этой девушке, работая с деревом или со смолой, и заставляя меня выслушивать весь его влюбленный бред. Но сейчас я решил сделать пару уточнений по этой теме. Они переспали. Это очевидно по сияющим глазам моего братца, который впервые за всю историю своих любовных похождений вдруг решил не делиться со мной столь значимым событием. Почему? Меня начали терзать серьезные сомнения. Он как будто и вправду потерял голову, по-настоящему влюбился. С ним прежде такого не случалось, но Рокки — опасная девушка. Сегодня она здесь, а завтра ее где искать? Не хотелось бы мне однажды проснуться и застать самую страшную кражу в истории своей жизни. Украденное сердце брата хуже, чем разбитое. О чем он только думает, связываясь со столь своевольной натурой? Что он собирается делать после того, как она уедет отсюда? А ведь она обязательно вздумает уехать. И если он ее не остановит, мы больше не увидим ни ее, ни Рошель. Воспоминания о Рошель снова заняли мои мысли, но я постарался не думать об этой девочке. Мне 30, ей 21, она для меня слишком молода. Я дернул ручку двери комнаты Ронана, заперта. Прежде мы никогда не запирались, значит, Рокки внутри. И все же я решил проверить, дернул ручку двери ее комнаты, открыто и пусто. Понятно. Уже проходя мимо комнаты Рошель, я резко остановился, и Буран остановился вместе со мной. Да о чем я вообще думаю? Ей же 21, а не 17. Понятно ведь, что я не просто так дергаю ее, как мальчишка, нравящуюся ему девочку за ее роскошные косички. Она мне нравится настолько, что я думаю о ней даже сейчас и до сих пор горю при воспоминании о тех парнях у кинотеатра. Чего эти придурки хотели от нее? Мои руки непроизвольно сжались в кулаки. Хотя она точно из тех девушек, которые могут поразить весь мир своей силой, тем не менее она вызывает у меня отчетливое желание хотя бы вскользь позаботиться о ее судьбе. Может быть, дело в ее юности и сопутствующей этому возрасту наивности? В ее взгляде читается детская вера во что-то хорошее, а мне как будто хочется, чтобы кто-то видел во мне именно хорошее. В комнате Ронана что-то громко рухнуло и замолкло. Буран обдал меня пытливым взглядом. Чего я медлю? Я решил попробовать зайти без стука. Был уверен, что дверь окажется запертой изнутри, но она оказалась открытой. Не знаю, чего я ожидал, я мог увидеть ее рисующей, читающей, сидящей в интернете или просто спящей, но я точно не думал, что увижу ее в таком состоянии. Почти обнаженная в ярко-красном сияющем костюме для восточных танцев, как будто наилучшим образом запакованный подарок. Она так резко смутилась, что у меня случилась мгновенная эрекция. «Покажешь?» Спустя несколько секунд немоты, отбросив лишние вопросы, я сразу задал сложный вопрос, чтобы прощупать почву. «Да или нет?» «Что?» Ее щеки уже залились румянцем. Не зная, как лучше прикрыться, она обхватила правый локоть левой рукой. Так я впервые увидел ее татуировку. «Как танцуешь?» «Нет, я стесняюсь». Она вся вспыхнула, но не потребовала меня удалиться сию же секунду и не швырнула в меня, чем попало. Зеленый свет, который я должен успеть поймать, прежде чем вспыхнет красный. Я преодолел расстояние между нами за считанные секунды и впился в ее губы до того, как она успела бы прийти в себя. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы завалить ее на кровать, но стоило мне придавить ее полуобнаженное тело своим, как она вдруг отстранилась от моих губ и, тяжело дыша, обеими ладонями уперлась в мою грудь. «Нет». Передумала. Ее щеки стали совсем пунцовыми, что смотрелось крайне мило и придавало ей еще больше сексуальности. «Если она откажет мне сейчас, я не успокоюсь. Рано или поздно, но точно добьюсь своего. После такого представления я точно не пойду на попятную». «Собака. Я не могу при собаке». Пожалуй, лучшее, что я слышал от девушки перед сексом. Резко вскочив, я вывел Бурана за дверь. Уже возвращаясь назад к постели, на которой продолжала лежать самая обворожительная девушка из всех, что я видел, я раздевался, на ходу отбрасывая свои вещи в разные стороны. Но я не хотел от нее просто секса. Я хотел, чтобы этот секс ей понравился. Это было важно для того, чтобы она захотела повтора. Так что я устроил ей долгие предварительные ласки. Начав со страстного поцелуя, уделил много внимания ее пышной груди, после чего соскользнул вниз по ее животу. Только доведя ее до внешнего оргазма, который произошел весьма скоро, я начал безжалостно доводить ее до внутреннего оргазма, сначала зайдя в нее сзади, затем перевернув ее на спину. Она оказалась потрясающей, я и мечтать не мог о такой девушке. И пусть в постели она была не очень изощренной, по образу близкой к девственнице, это только добавляло ей сексуальности. Мне хотелось развратить ее как можно сильнее. Но что больше всего меня приводило в восторг, мы все сделали без презерватива, и она была не против, чтобы я закончил в нее. Я не дурак, понимал, чем это может в итоге встать для меня. Беременность — это не шутки. Но я был не против, потому что она была слишком роскошна, чтобы не желать иметь ее каждую ночь. Конечный акт вышел потрясающим. Стоило мне начать кончать в нее, как у нее случился повторный оргазм. Она стонала, пребывая на грани от потери сознания. Я никуда не ушел. Свалившись с нее, заставил ее сплестись со мной ногами и руками. Она почти не сопротивлялась и вскоре заснула на моей груди. Воистину потрясающая девушка. И где она все это время была? Встретил бы я ее раньше и сбежал бы кучи всякой херни. Нужно бы трахнуть ее еще раз с утра пораньше, чтобы закрепить успех. Чтобы она забыла смотреть в сторону выхода из этого дома.